Вдруг головная машина, вместо того, чтобы ехать прямо, сделала неожиданный маневр и, развернувшись на ближайшем перекрестке, двинулась в обратном направлении. Этот разворот оказался неожиданным не только для меня. Следовавший за Рено БМВ притормозил, начал сигналить, но, не получив никаких объяснений, повернул в том же направлении. Недолго думая, я сделала то же самое. Что-то происходит в головной машине. Сбитый с толку бобер пытался догнать Рено, но, зажатый в потоке машин, был вынужден бестолково следовать сзади. Держа обе машины в поле зрения и не стремясь форсировать события, я двигалась в конце. Рено миновал железнодорожный мост и повернул налево. На Кумыску? Но зачем малышу она понадобилась? Да и не настолько у него развито воображение, чтобы задать ситуации новый ракурс, тем более что его воля задавлена авторитетом бобра. Может быть, кто-то еще управляет его волей? Или ехать на Кумыску приказал ему голос свыше? Если же вернуться на землю, то присутствие Андреевой рядом с ним со счетов сбрасывать тоже нельзя. Означает ли это, что она, вмешавшись в ситуацию каким-то диковинным образом, нынче определяет ход событий? Я достала ПМ из кобуры и положила рядом на сиденье. Рено уже почти въехал на гору, ведущую к лесопосадкам. Воспользовавшись тем, что поток машин поредел, БМВ наконец поравнялся с Рено и попытался прижать его к обочине. Я была уже не далее, чем в 15 метрах от Рено и могла видеть, как малыш недоуменно пожимал плечами, вертя головой то в сторону Андреевой, то на своего командира, пытаясь что-то ему объяснить при помощи телодвижений. Увлеченный погоней бобер шел рядом с Рено по встречной полосе, жестами приказывая малышу остановиться. Он почти не следил за дорогой. Двигавшийся навстречу КамАЗ неожиданно вынырнул из-за поворота дороги. Наверное, водитель КамАЗа заметил БМВ раньше. Он даже принял вправо, насколько позволяла дорога, и резко затормозил. Если бы бобер не был так занят объяснениями с малышом, ему бы удалось затормозить раньше, и тогда удар бы был не таким сильным. Он нажал на тормоза, когда уже почти въехал под железное брюхо КамАЗа. Если бы не эта роковая погоня, я бы, конечно, остановилась, чтобы оказать первую помощь. Проскакивая мимо, я увидела, что с водителем КамАЗа все в порядке, а что касается бобра, то ему, скорее всего, ничем уже не поможешь. Не сбавляя скорости, Рено мчался к лесу, над которым ветер гнал серые тучи. Проехав еще метров 200, Рено остановился. Я последовала его примеру. Дверь со стороны водителя открылась, и из нее, пятясь и боязливо глядя на Андрееву, вынес свое грузное тело малыш. Тут я увидела пистолет, который пассажирка Рено направляла на бандита. Теперь понятно, почему малыш изменил маршрут. Я вышла из машины и, не закрывая дверь, пригибаясь, бросилась к Рено. Андреева пересела на место водителя и, хлопнув дверцей, собралась было отчалить. Для этого ей пришлось положить пистолет на сиденье. В это самое время я открыла правую переднюю дверцу Рено, схватила положенный Андреевой пистолет и плюхнулась на сиденье уже трогавшегося автомобиля. Вот так встреча! Я улыбнулась во весь рот. От неожиданности Андреева нажала на тормоза. Нужно было видеть ее физиономию. Удивление, испуг, гнев. И где-то в глубине вытаращенных глаз слабым огоньком теплившаяся надежда. «Действительно совпадение», – пошутила я, освежая в памяти моей знакомой наш совместный полет. Обе Татьяны, Обе из Тарасова, обеим просто до зарезу нужны документы. Я потянулась за синей папкой, лежавшей на заднем сиденье. Андреева схватила меня за руку и заорала истошным голосом. «Ты этого не сделаешь! Ты что, с ними заодно?» Казалось, ее глаза вот-вот выскочат из орбит. Что ж, впечатление, которое произвела на меня в самолете любовница Гарулина, а теперь я знала, что это она, подтвердилось. Под шелковистой, шерсткой, томной и беззаботной домашней кошки обнаружилось коварство дикой тигрицы. Но сейчас я не собиралась с ней миндальничать. «Убери руки, сука!» – жестким тоном произнесла я, усмиряя ее боевой пыл холодным дулом ее же собственного пистолета, который я ткнула ей в лоб. Она, точно обжегшись, испуганно отдернула руки и с бессильным вздохом откинулась на спинку сиденья. «Ну ты и сволочь!» Глаза ее налились слезами. Шмыгнув носом и не глядя на меня, она предложила: «Может, поделимся?» Я увидела, как ее губы кривит саркастическая ухмылка. «Извини, не получится», – выказала я ей слабое сочувствие. Я достала папку, быстро пролистала бумаги и, убедившись, что это именно то, что я искала, вышла из машины. Разрядив пистолет, я бросила его на сиденье. Малыш все это время наблюдал за нами с открытым ртом, стоя невдалеке. Такого поворота событий он явно не ожидал. Я спокойно уселась в девятку и, резко развернувшись на гравийной дороге, оставила криминальный дуэт предаваться невеселым, но, возможно, поучительным размышлениям. Проезжая мимо места аварии, я увидела стоявшего рядом с Лысенко водителя КамАЗа, который озадаченно тер шею и со скорбной миной, покачивая головой и пожимая плечами, делился с Котовским своими соображениями по поводу приключившегося с ними.